Храбрый не наступает один. Храбрый не наступает один. Трус не отступает один. Один воин, не выдержав напряжения предстоящего боя, подбежал к вражеским позициям, отрубил две головы и с ними вернулся. Но полководец распорядился к этим двум добавить голову героя, поскольку приказа о наступлении не было. Эти три головы – символ запрета на наступление без приказа. Храбрый не наступает один. Нельзя поддерживать дисциплину, если храбрый будет наступать без приказа. Вот сидят в окопах солдаты. С нетерпением ждут начала сражения. Храбрый поднялся, не дожидаясь приказа. За ним другой, третий, вся рота. Остался в окопе только один. Он дисциплинирован и ждет приказа. Но приказа нет, поскольку все уже ушли. Оценить ли поведение как дисциплинированность и наградить, или как трусость и наказать? А если год прошел, а он все сидит и ждет приказа? Если каждая вещь на своем месте, каждый человек там, где должен быть, и делает то, что должен делать, это порядок. Если порядок нарушается, но можно сказать, кто нарушитель и что нарушил, это беспорядок. Если порядок нарушен, но нельзя сказать, кто именно виноват и что именно он нарушил, это дезорганизация. Дезорганизация страшнее беспорядка. При ней страх и бесстрашие меняются местами. Страшно соблюдать порядок и не страшно его нарушать. Вот что такое дезорганизация. Когда трус отступает один, он вносит беспорядок. Когда храбрый наступает один, он порождает дезорганизацию. Из дезорганизации к порядку сразу не перейдешь. Это лужа, которую можно перепрыгнуть лишь в два прыжка. А чтобы не угодить в грязь, бросают в середину лужи для опоры камень. Этот камень – упрощенный порядок. Упрощенный порядок – это такой порядок, который каждый может немедленно начать соблюдать. Нет нарушителей по неволе. Сначала дезорганизацию преодолевают установлением упрощенного порядка, а уже потом устанавливают тот порядок, который требуется. Упрощенный порядок может устанавливаться как приказом, так и упрощением картины мира. Войско панически мечется по площади. Никто не слушает командиров. Влетает генерал на лошади и кричит: «Вот он, провокатор! Стой, не уйдешь!» И рубит пополам первого попавшегося. Все успокаиваются. Восстанавливается дисциплина и боеспособность, потому что мгновенно упростилась картина мира. Все нашло быстрое объяснение. Не поддавайтесь обаянию храбрых, забегающих вперед, слишком понятливых, сверхинициативных. Иначе вас ждет дезорганизация. Вот почему из двух кандидатов, одинаково пригодных для данной должности, выбирают более глупого. Умный пусть выполняет иную работу, требующую больше ума.